Если при первых императорах династии Цин имелись крупные достижения в области упорядочения и собирания литературного наследия прошлого, если при императоре Шэньцзу был составлен ряд ценнейших энциклопедий Ту Шу Цзичэн, Юань Цзянь Лэйхань и так далее, превосходный толковый словарь Ка Си Цзидянь, словарь рифм Пэй Вэнь Юньфу, если при внуке Шэньцзу императоре Гао Цуне 1736-1796 годы составлялись дополнения к знаменитым энциклопедиям предшествовавших эпох Сюй Тун Джи, Сюй Вэнь Сянь Тун Као, Сюй Тун Дянь, новые энциклопедии Цинь Тун Джи, Цинь Вэнь Сянь Тун Као, Цинь Тун Дянь и знаменитые библиографии всех книг по четырем разделам Си Ку Цюань Шу, то для правления императора Жэнь Цзуна характерно падение культуры, увлечение компиляторством, абстрактными исследованиями, стоящими в стороне от актуальных проблем современности. Экзамены на должность становились все более схоластичными, темы сочинений все более удаленными от жизни. Отсутствие связи с внешним миром мешало развитию точных наук. Маньчжурское правительство всячески препятствовало развитию науки и культуры в Китае, всеми способами мешало проникновению в Китай европейской культуры. Всякая прогрессивная мысль, всякая просветительская идея преследовались маньчжурским правительством. Все собрания китайской интеллигенции были запрещены, все общества были закрыты. Но, несмотря на все эти реакционные мероприятия, свободолюбивые мысли, идеи борьбы с поработителями, критика маньчжурского двора, утверждение национального достоинства Китая находит все большее место в творчестве китайских писателей. Некоторые ученые и писатели в знак протеста против маньчжурского гнета отказались служить маньчжурам и вообще оставили творческую работу. Другие посвятили себя антиманчжурской агитации, изобличали в своих стихах, эссе и памфлетах продажность и разложение маньчжурского двора. Уже при Шэньцзу начались казни писателей, заподозренных в сочинении антиманчжурских памфлетов. Гао Цзун казнил не только оппозиционно настроенных писателей, но и ряд лиц, хранивших запрещенные книги. Так были казнены писатели ученый 17 века Цзинь Жэньжуй, поэт конца 17 века Ван Ши Джэнь, поэт 18 века Сюй Шугуй и многие другие. Ушли в добровольное изгнание, отказавшие служить маньчжурам крупные ученые Гу Янь У, Люй Лю Лян и другие. При составлении огромной библиографии Си Ку Цюань Шу производился по существу пересмотр всего литературного наследия. Из творений китайских писателей вычеркивались те места, в которых как-либо проявлялся вольнолюбивый дух или выражались неугодные захватчикам мысли. В ряде случаев имела место откровенная фальсификация, в книги вписывались целые абзацы, восхвалявшие маньчжуров, даже в древние произведения вносился дух покорности поработителям. Жестокому преследованию подверглись при Гао Цзуне и следующих маньчжурских императорах роман и драма, наиболее народные демократические жанры старой китайской литературы, написанные на языке близком к разговорному. Ряд книг был безжалостно уничтожен. С 39 по 47 год правление Цзяньлун 1774-1782 годы 24 раза уничтожали запрещенные книги. Всего было сожжено 538 названий тиражом 13862 книги. Шан Юэ, очерк истории Китая. Джун Го Ли Ши Ган Яо, Пекин, 1954 год. Жестокая реакционная диктатура цинского правительства привела в начале XIX века к внутреннему кризису маньчжурской династии. Этот кризис нашел свое выражение в ожесточенной внутренней борьбе. С 90-х годов XVIII века до середины XIX века по Китаю прошла волна восстаний, вылившихся в 1851 году в Тайпинскую революцию. В 1796-1802 годах восстание Байляньцзяо, Белого лотоса, в 1813 году восстание секты Тянь-Ли-Дзяо, Небесного закона, в 1814 году выступление народных масс в провинциях Шэньси, Хэнань, Дзяньси, в 1815 году восстание в провинции Сычуань, в 1817 году восстание племени И на территории провинции Юннань, в 1820 и 1826-30 годах восстание мусульман в Синьцзяне, в 1822 году восстание тибетских племен, движение крестьян в провинциях Сычуан и Хэнань, в 1823 году восстание в провинции Шаньдун, в 1826 году восстание племен Юэ на острове Тайвань, в 1831 и 1832 годах восстание племен Ли в провинции Гуандун, в 1835 году восстание крестьян в провинции Шанси, в 1839 году и в 1844 году восстание в провинции Сычуань, в 1846 году восстание в провинциях Юннань, Хунань и Дзянсу, в 1849 году в провинции Гуанси и, наконец, в январе 1851 года знаменитое Дзиньтяньское восстание в провинции Гуанси, послужившее началом Тайпинской революции. Лучшие передовые представители китайской интеллигенции не могли остаться безучастными к судьбам своей родины и своего народа. Многие из них принимали непосредственное участие в борьбе народа с манчжурскими поработителями, другие выражали свои протесты в своих произведениях. Критике бюрократизма и взяточничества государственного аппарата посвящен ряд новелл Пу Суньлина 1640-1715 годы. Разоблачению продажности, бюрократизма, карьеризма цинских чиновников посвящен сатирический роман У Цзиньцзы 1701-1754 годы «Неофициальная история конфуцианцев». Борьбе с феодальным гнетом, разоблачению лицемерной феодальной морали, фальши и двуличности общественных нравов посвящен роман Ли Жуджэня «Цветы в зеркале». Следует учесть, что в условиях тяжелого цензурного гнета, имевшего место в XIX веке в Китае, даже та завуалированная критика, которую мы находим в романе и которая современному читателю может показаться не столь уж радикальной, в то время свидетельствовала о большой гражданской смелости автора романа. Это подтверждается замечанием Лусиня, который писал, что, к сожалению, автор был ограничен современными ему условиями. Лусинь. Краткая история китайской повествовательной литературы. Пекин, 1926 год. Действие романа происходит в VII веке нашей эры, в период правления императрицы Ухоу. Из истории нам известно, что У 14-летней девочкой стала любимой фавориткой второго танского императора Тайцзуна. После его смерти в 649 году она вместе с другими наложницами покойного императора была отправлена в буддийский монастырь, откуда ее вскоре забрал сын Тайцзуна, император Гао Цзун. Властной, умной и честолюбивой женщине быстро удалось взять в руки слабовольного и ленивого Гао Цзуна, и уже в 655 году он сделал ее своей женой и фактически передал ей власть. С этого времени, по 705 год, Ухоу единолично правила страной. С целью избавиться от претендентов на престол, она в начале своего правления истребила почти всех родственников правящего дома по прямой линии и всех враждебных ей сановников двора. После смерти Гао Цзуна в 683 году императором был объявлен его сын Джон Цзун, но Ухоу отстранил его и продолжала управлять страной. Преданный танскому дому сановник Сюй Цинье по некоторым источникам Ли Цзинье, в июле 684 года объявил себя начальником области Янчжоу и поднял против Ухоу более 100 000 солдат. К нему присоединился ряд сановников, в том числе и упоминающиеся в романе Вэй Сы Вэнь, Сэ Джун Джан и Ло Бинь Ван.